Алло. Татьяна, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Давид, футбольный клуб «Профи». Ранее с вами общались, приглашали на бесплатное занятие вместе с Семеном. Вот, но вы уезжали, говорили, что. Вот. Да, да. Подскажите, вернулись ли в Москву, можем вас пригласить на ближайшие будни либо выходные дни. Как думаете, получится к нам приехать? А куда? Метро Румянцево. Мы находимся в бизнес-парк Румянцево, футбольный клуб. А, футбольный клуб? Да, да. Нет. Татьяна, могу узнать причину, по которой отказываетесь? Оставляли ну, во-первых, ездить туда неудобно очень, а во-вторых, уже загрузились по полной программе. Угу. Вот, поэтому уже на футбол нет у нас времени. Да, Татьяна, смотрите, я прекрасно понимаю, что уже так где-то занимаетесь, да, выбрали уже секции различные. Вот, я же вас сейчас приглашаю не на постоянную основу заниматься, а в качестве, так скажем, даже развлечения можете к нам приехать в любой выходной для себя день, отдохнуть хорошо, в кафе посидеть у нас, попить чашечку кофе, в то время, пока с ребенком позанимается тренер. Само занятие будет бесплатно, и вас ни к чему это не обязывает. То есть можете просто хорошо провести время и хорошо отдохнуть. Как думаете, организуем для вас такой мини-отдых? Ну, интересно, конечно. Ну, я тоже думаю, да, чтобы часик там, допустим, с ребенком и тренер поработает, да, и ребенку будет интересно, и вы сможете в это время хорошо расслабиться, вот, прекрасно провести время в нашей кафешке. Угу. Смотрите, Татьяна, как думаете, вот будни или выходные дни для вас будет удобнее приехать? Выходной. Выходной. Подскажите, в субботу, воскресенье удобнее? А в какое время у вас? Смотрите, значит... Если выходной... Да, мне необходимо будет уточнить, Семену почти 7 лет скоро будет, да, в ноябре? Да, да. Да, а есть у нас группы старшие занимаются в 10 утра, в час дня и в 4 часа ближе к вечеру. На какое время вас лучше записать? В 10, час, 4 вечера? Да. В 4 вечера у нас, 10. Так скажем, группы небольшие, там 1-2-3 человека бывают. Вот, то есть более спокойно вы сможете отдохнуть. В 10 у нас, конечно, так скажем, клуб практически... Давайте в субботу на 16. На 16. Хорошо, я тогда вас запишу. Да. В субботу на 16. Татьяна, с собой необходимо будет взять кроссовки, бутылочку с водой. Форму мы подберем для Семена в клубе, выдадим на время занятия, она выдается бесплатно. И адрес клуба я сейчас вам также в СМС отправлю, чтобы вам было проще нас найти. Угу, да, хорошо, спасибо. Да, какие-то вопросы, может быть, остались у вас? Вы же мне пришлете там на WhatsApp, я вам отвечу, если что, напишу. Хорошо, хорошо. Да, единственное, не WhatsApp, а в СМС-ке у нас отправляется. Хорошо. Да, в субботу на 16 часов вас записываю. Правильно, 19 часов. Да, хорошо. Угу. Хорошо вам, спасибо, что решили посетить наш клуб. Будем вас ждать. Хорошего вам дня. До свидания.